«Ты не врешь?» Глаза Ольги загорелись тревожным любопытством. «Никогда, никакой близости, интимности. Нельзя было, нечего было фотографировать с нас компрометирующего. Откуда же взялась фотография? Я не знаю, но чем хочешь, буду божиться. Да и зачем мне теперь врать? И, наконец, сам он Ремешко, хотя оказался потом дурным человеком, но я решительно не могу на него жаловаться. Он вел себя совсем не таким, был всегда очень приличный, скромный, почтительный». Ольга нахмурилась. «Ну а на портрете вашем этот скромный и почтительный сидит на кровати без сюртука в расстегнутом жилете, а ты лежишь у него на коленях в костюме праматери Евы». Маша остолбенела. «Это безумие какое-то», — сказала она так искренне, что Ольга сразу уверилась в ее правдивости. «Я? Я? Ты уверена, что я? Как в том, что сейчас тебя вижу. Может быть, похожая на меня какая-нибудь? Ну вот, не знаю я тебя, ты, Маша. Даже родимые пятнышки твои все обозначены, чтобы и сомнения не оставалось». Маша, усталая от волнения, присела у ног Ольги почти в суеверном трепете каком-то. «Я не знаю, что. Это колдовство». Воплем вырвалось у нее. «Они волшебницы. Так просто человеческими средствами нельзя этого сделать». «Подделать-то, положим, можно», — возразила Ольга, — «даже очень легко. Обыкновенное средство, которым разные негодяи-лоботрясы дурачат ревнивых мужей. Берут неприличную карточку подходящего размера, приклеивают женской фигуре голову с портрета дамы, которую хотят компрометировать, переснимают на новую пластинку, ретушируют и готово. Но это уже старая штука. На это, кроме сумасшедших от ревности, теперь никого не поймаешь. И экспертизы не надо, чтобы разобрать, что фотографировано с натуры, что переснято с рисунка или фотографии. Я бы сразу отличила». И вот то и ужасно, и удивительно выходит, что как-то не спорь, а фотографии деланы с тебя, с живой тебя. «Волшебницы», — шептала Маша. Ольга что-то соображала. «Нет, не волшебницы», — медленно сказала она наконец. «А это твой обморок, вот что, помнишь?» «Да, да», — пролепетала Маша. Мысли ее прояснились. Она вспомнила и свое долгое беспамятство, и странное общее смущение, когда она очнулась. «Несомненно, в обмороке сняли. То-то у тебя там глаза полузакрыты. Да, в обмороке. Ловки, нечего сказать». Ольга в волнении вскочила с кушетки. «Я думала тогда, что тебя поили для еще худшего. Оказалось, нет. Они тебя для кого-то берегли и берегут. Потому так долго и комедии с тобой тянули. А беспамятство твое понадобилось именно для того, чтобы нахлопать с тебя компрометирующих снимков». «Но значит, этот Ремешко или как-то его, Мутовкин, тоже из их компании, заодно с ними?» «Еще бы, а ты как думала? Давний прихвостень. На жалование издельную плату получает известный пробочник». «Как? Пробочник. Так эти господа у госпож Рюлиных называются. Он где пробки из бутылки вытягивает, а мы вино пьем. Его обязанность заманить в долг или опозорить девушку, так, чтобы ей потом выхода не осталось, чтобы она вся очутилась в лапах у Полины Кондратьевны. Ты думаешь, я умнее тебя? Не считалась когда-то в его невестах? Было, друг». «Тебя вот ругаю, а сама в одни оны в такую лужу по его милости села, что страшно вспомнить, хуже всего твоего. Было, все было. Это его должность Мутовкина по генеральшиной методе – разыгрывать богатого влюбленного, чтобы мы, дуры, не боялись ей должать. Ну что же, мастер, разыгрывает джентльмена и креза, лучше невозможно, надо к чести приписать». Но как только заберется наша сестра у Полины выше ушей своих, да выдаст какой-нибудь красивый документ вроде твоего, тут конец его роли. Он исчезает, яко воск от лица огня. Он нужен, чтобы петлю надеть, а затягивают уже без него. Ему дают сотню, две, три и отправляют из дома подальше от скандала. Ты не беспокойся, еще насладишься обществом этого душеньки. Не тебя первую, не тебя последнюю генеральша ловит. Увидитесь. «Я плюну ему в глаза», — сказала Маша. Ольга горько рассмеялась. «А он скажет, божья роса, увидишь его, самый подлый зверь». Маша рыдала. «Оля! Оля, как же тебе-то ни грех и ни совестно? Как же ты-то все знала о них и меня не остерегла?» «Я ли тебя не предупреждала?» – грустно отзывалась Брусакова. «Что ты говоришь? Я вся извертелась перед тобой в намеках. А ты нет, все не хочешь понимать. Всем веришь больше, чем мне. В старуху влюбилась, в Адель влюбилась, в Жоську поганку. На меня же за них кошкой фыркала. Разве я виновата, что тебя Бог догадливостью обидел, а черт тебе глаза слепотой застлал?» «Но зачем же было намеками и обиняками? Ты бы прямо, на чистоту».